Глава 17. Я проснулась в 8. По крайней мере, так сообщали мне электронные часы, светящиеся зеленым светом на прикроватной тумбочке. Повернувшись на бок, я больше удивилась тому, что Дариана нет в постели, нежели лежащей перед моим носом шкатулки из красного бархата, из-под которой виднелся край записки. Выдохнув, я вытащила записку из-под шкатулки и сразу же узнала почерк Дариана. «Привез тебе из Антверпена. В нем только ты сможешь увидеть самое красивое из всего, что я видел в этом мире». Сдвинув брови, несколько секунд я пыталась угадать, что именно может находиться в шкатулке. Наконец, открыв ее, я замерла, встретившись взглядом со своим отражением в круглом зеркальце, обрамленной рамкой из золотых завитков. Что-то внутри меня дрогнуло, но я этого не заметила. Я проснулась отдохнувшей и бодрой. Убедившись в том, что Дариана в квартире нет, я невозмутимо прошествовала на кухню. Сделав себе кофе, я созвонилась с Рупертом, и в итоге мы договорились о том, что через пару часов он доставит мою машину на парковку поликлиники, а назад поедет с Пандорой на своей машине. Уже выйдя из квартиры, я вспомнила слова Дариана о дубликате ключа. Найдя его в верхней полке комода, я закрыла за собой дверь и, спустившись вниз, оставила ключ у консьержа. Он был мне не нужен. Дариан преждевременно решил вопрос с журналистами, предотвратив проблему прежде, чем я успела подойти к нему с просьбой. И хотя теперь он и выглядел рыцарем в непробиваемых доспехах, все же я не считала себя должной ему. Он сделал это по собственному желанию, а не по моей просьбе. Если я и была ему до сих пор что-то должна, так это за операцию Мии. Больше никаких долгов, и тем более подарков от него, я брать не собиралась. Поэтому оставила шкатулку с зеркалом на его прикроватной тумбочке. Если в этом подарке и можно найти самое прекрасное, что он видел в этом мире, то это точно не я. Я не настолько самонадеянна и точно не самовлюблена, чтобы верить в подобные слова. Выйдя из дома на тротуар, я никак не ожидала встретиться с Дарианом. Но он шел прямо на меня, и, смотря на свой телефон, явно не замечал, что до столкновения со мной ему остается не менее 5 шагов. «Не думала сегодня тебя увидеть». Криво ухмыльнулась я, и Дариан сразу же поднял на меня свой взгляд. «Обычно ты уходишь раньше». Сдвинув брови, Дариан посмотрел на свои внушительные наручные часы от Rolex. «Проспала?» Невозмутимо пожала плечами я, после чего хитро ухмыльнулась. «Утомил ты меня сегодня этой ночью. Ладно, мне пора. До встречи». Пройдя мимо, я взмахнула рукой. Пройдя около 10 метров вниз по улице, я почему-то была уверена в том, что Дариан уже вошел в дом и не наблюдает за мной. Не успела я об этом подумать, как передо мной возникло двое мужчин в черных костюмах и с наушниками на одно ухо. «Таша Грэхэм?» — поинтересовался тот, что был постарше, и мое сердце сразу же ёкнуло. О моей прежней фамилии знали только люди из прошлого, а прошлое у меня было не настолько лучезарным, чтобы хотеть его вспоминать. Но эти двое были мне совершенно незнакомы. Прежде чем я успела ответить, незнакомцы взмахнули моего носа полицейскими удостоверениями. «У нас к вам несколько вопросов. Все в порядке?» — послышался за моей спиной голос, от которого мое сердце вновь забилось. Обернувшись, я посмотрела на Дариана широко распахнутыми глазами. Кажется, я еще никогда не была так рада его присутствию в своей жизни, что было странным, так как ничего плохого пока еще не произошло. Пока еще. Я вновь перевела свой взгляд на незнакомцев. «Что происходит?» Наконец нашла нужные я. «Вы должны явиться на опознание», невозмутимо произнес один из людей в черном. «На опознание?» Внутри меня все похолодело. «О чем вы говорите?» «Ваш брат умер этой ночью». «Что?» прокричало мое подсознание. «Что?» Попыталась прокричать вслух я, но вместо этого просто начала глотать воздух ртом. Злосчастный вопрос продолжал звенеть наковальней в моем подсознании. «Что? Что? Что?» Продолжая хватать воздух ртом, я протянула свою руку куда-то вправо, после чего, упершись рукой в шершавую стену дома и слегка согнувшись, начала дышать еще глубже, изо всех сил стараясь разогнать черные точки, роем разлетавшиеся перед моими глазами и очень странно жужжащие в ушах. «Что они говорят? Хьюи только что очнулся! Хьюи жив! Он жив!» «Хьюи!» Задыхаясь, наконец, выдавила я. Дариан положил свою ладонь мне между лопаток, и я чуть не сломалась напополам от ее веса. «Он... Хьюи... продолжала жадно глотать воздух ртом я. «Мисс Грэхэм», — начал один из полицейских, но Дриан злобно его оборвал. «Она мисс Палмер. Речь идет об этом молодом человеке». Полицейский протянул мне цветную распечатку. «Вы его знаете?» Взяв распечатку в руки, я начала смотреть в нее, отупевшим от боли, вызванной взрывом где-то под ребрами взглядом. Из-за все еще летающих перед глазами черных точек ничего не могла рассмотреть. «Таша?» — раздался где-то возле моего уха отчетливый голос Дариана, поддерживающего меня сейчас за плечи. «Видишь, это не Хьюи». Наконец, спустя несколько секунд, я увидела. Я увидела. Это был не Хьюи. Энтони. «Энтони!» С каким-то диким, безжалостным облегчением выдохнула я, но мое дыхание все еще было сбивчивым. «Он мне не брат». Смяв распечатку одной рукой, я бросила ее в стоящего передо мной полицейского. «Идиоты! Как можно говорить мне о том, что мой брат мертв, если Хьюи жив? Хьюи, он жив! Хьюи, мой брат!» «Энтони? Энтони?» Все еще не отойдя от шока, переспросила я. «Энтони Грэхэм, ваш старший брат», — начал один из полицейских, но я, приподняв одну руку вверх перед собой, его резко оборвала. «Не интересует». «Так или иначе, это интересует нас. Вы должны опознать тело». «Но почему я?» — начала злиться я. «Есть и другие люди. По нашим данным, вы были одной из последних, кто с ним виделся». «Чушь, мы не общаемся уже больше 10 лет». «У нас другая информация. Вы и ваш брат Хьюи Грэхэм виделись с Энтони Грэхэмом 2 марта утром между 9 и 10 часами. Вы это отрицаете?» «Нет». Спустя несколько секунд, наконец, пришла в себя я. «Нет, не отрицаю». «Таким образом, вы и ваш брат Хьюи были последними родственниками, которые видели Энтони Грэхэма живым. С другими же своими родственниками перед смертью он контактов не имел. Итак, вы опознаете тело, или нам просить сделать это вашего брата, состояние которого на данный момент не располагает к потрясениям подобного рода?» «Я опознаю. Опознаю. Кажется, я забыла дышать». «Вы поедете с нами». Один из полицейских попытался взять меня за локоть, но Дариан ему не позволил, чем внезапно напомнил мне о своем присутствии. «Мы поедем за вами», — грубо отрезал он, после чего, взяв меня за плечи, куда-то повел. Оказалось, мы шли к его машине, припаркованной в 15 метрах вверх по улице. «У тебя был еще один брат?» Сев за руль и выехав вслед за полицейской машиной, вдруг спросил Дариан. «Он давно мне не брат. Распечатка, которую тебе выдали, на ней ведь был изображен Фабулус». «Что?» Я уставилась на Дариана широко распахнутыми глазами. «Гомосексуал, который организовывал оргии в прямом эфире онлайн и...» «Да, да». Резко затараторила и замахала руками я, не желая больше ни слова слышать о том, что мне было и без того известно. «Так вот, что вчера имел в виду Хьюи, когда говорил, что ты сменила фамилию из-за какого-то Энтони. Энтони Грэхэм, он же Фабулус, выходец из того же города, в котором родилась и живешь ты. Я мог бы догадаться». «Странно, что ты не знал. С учетом того, что ты нарыл на меня целое досье», — огрызнулась я. «Даже в досье не было указано этой информации». Я постаралась всмотреться в лицо Риордана, всецело сосредоточенного на дороге. Он блефовал? Блефовал ведь. «Если ты не знал обо мне этого, значит, не знаешь ничего», — продолжила рычать я. «И откуда же тебе известен Фабулус?» Тут же съязвила я. О нем все британские острова узнали после того, как несколько лет назад он стал любовником того чернокожего рэпера, выходца из Алжира. Тогда какой-то громкий инцидент произошел с вербовкой женщин для занятия проституцией за границей. Весь Бомонт об этом только говорил, потому что, помимо всего прочего, в этом грязном деле оказался замешан еще и сын известного тогда политика. Если я не ошибаюсь, рэпера депортировали обратно в Алжир, а твой брат умудрился выйти сухим из воды». «Он мне не брат». «А ты не Таша Грэхэм». «Понятно». С кривой ухмылкой съязвил Дариан. «А ты намного сложнее, чем кажешься, солнышко». «Дариан, ты не делаешь мне легче». Опустошенно выдавила я и сразу же замолчала, ощутив подступивший горлу ком боли. И все-таки мое замечание подействовало. Дариан больше не сказал мне ни слова. Всю оставшуюся дорогу я думала только о двух вещах. О том, что мой позор по родственной линии снова раскрылся самым неприглядным образом, в который раз подпортив мне жизнь, и о том, что я чувствую далеко не то, что должна бы чувствовать, направляясь на опознание тела того, кто когда-то являлся мне братом. Короткое время я чувствовала громадное облегчение от того, что речь шла не о Хьюи. Остальное же время хотела, чтобы происходящее, в частности этот день, поскорее закончилось. Однако при всех этих внутренних эмоциональных бомбах я даже ни на секунду не ощутила ни грамма скорби.